Стоящий на бочке фонарь освещал круглое помещение, заставленное стеллажами с сотнями пыльных бутылок. Одна из них сейчас находилась рядом с фонарем и была наполовину пуста. Старший дознаватель привел меня в винные погреба замка Рослинцев. По пути прихватил где-то, я даже не заметила, где и когда, поскольку все еще плохо соображала, стаканы. Легко открыл запертую дверь отмычкой из связки, с которой, похоже, никогда не расставался. Покрутил головой, определяя направление, и уверенно двинулся налево по узкому коридору с двух сторон, также уставленному стеллажами с бутылками. В комнате, куда мы пришли, он прошелся вдоль стены, подсвечивая бутылки фонарем, вытащил одну из них, принес откуда-то пустую бочку, а затем два бочонка поменьше, соорудил импровизированный стол, вышиб пробку из бутылки, разлил вино по стаканам и заставил меня сделать порядочный глоток. Вино было старым, очень старым, с терпким, я бы сказала, сдержанным вкусом. В первое мгновение я даже не поняла, что выпила половину налитого. А затем в желудке стало тепло, словно там заворочился огненный шарик, который лопнул и разлился по венам. У меня зашумело в голове, и я поспешила сесть на один из бочонков, пока ноги не подогнулись сами. Убедившись, что я сижу и не падаю, Дарчи залпом выпил свое вино. Мгновенье постоял, словно прислушиваясь к чему-то, затем сел напротив и произнес: «А с вами не соскучишься, леди, и чем дальше, тем больше. Боюсь подумать, куда это может нас завести». Вино оказывало странное действие. Ощущая, как кружится голова, слабеют руки и ноги, я испытывала удивительную ясность в мыслях. Внимательно взглянув на Дарчи, я заметила, как неуловимо изменилось его лицо. Передо мной оказался совсем другой Демьен Дарч, и от этого Дарча я не знала, чего ожидать. «Вижу, вы все еще пребываете в прострации, Эвелин», — хохотнул он и налил нам еще вина. «Давайте-ка я расскажу свою версию того, что случилось на башне, а вы будете кивать, если я прав. Идет?» Я послушно кивнула. «Раз синюю луну называют луной мертвецов, значит, она связана с духами умерших. Один раз я уже испытал силу разгневанного духа, призрака оперы. Полагаю, что с башни вас скинул ему подобный. Так?» Пока он говорил, я пила вино маленькими глотками, чувствуя себя все лучше и лучше. Я окончательно согрелась, поэтому расстегнула пальто, сняла шарф и перчатки, положила их рядом с бутылкой. «Именно так», — ответила я, убеждаясь, что язык отказывается слушаться. «Чем вы прогневали его, леди?» — с искренним интересом спросил Дарч. «Конечно, иногда вы бываете просто несносны, но, я полагаю, не с призраками. С ними вы сущий ангел». Я засмеялась. Этот Дарч невозможно смешил меня. Скорее всего, не выпей я столько старого вина, я бы возмутилась такому поведению. Но бутылка была почти пуста, как и мой стакан. «Она что-то хотела от меня», — пробормотала я. «И он тоже». «Кто она?» «Местный призрак женщины по имени Роза. Она утверждает, что я могу помочь другим призракам». Я замолчала, потому что поняла, кого именно она имела в виду. Роза хотела, чтобы я помогла призракам драконов. Поймавший меня призрак желал того же. Но чем именно помочь? Упокоить их? Сотни, тысячи или даже сотни тысяч призраков-драконов древнего Норофинда. По вашему раскрасневшемуся личику, леди, я могу судить, что вы только что сделали какое-то открытие. Поделитесь. Мурлыкнул Дарч, наклоняясь ко мне. «Вдруг я дам нужный совет. Жаль, вы не видели их», — покачала головой я. «Они буквально везде. В небесах, между небом и землей, в воде. Не удивлюсь, если они и под землей есть. Призраки», — уточнил старший дознаватель и разлил вино до конца. «Но вы же не можете помочь им всем?» Он испытующе посмотрел на меня. «Или можете?» «Вам знакомо Росашальское пророчество?» — спросила я. Язык повиновался все меньше, а тепла вокруг и во мне становилось все больше. Оседая на веках, оно делало их невыносимо тяжелыми. Я бы заснула прямо тут, но боялась упасть со стула, то есть с бочонка. На мгновение Дарч вновь стал самим собой. «Знакомо», — серьезно ответил он. «И оно мне не нравится. То, что сегодня произошло, как-то связано с ним». Я потерянно покачала головой. «Я не знаю. Я то, что было, есть и будет, но я укрыл себя в огне», — процитировал Дарч и осушил свой стакан. «Как вы думаете, Эвелин, кто может прятаться в огне?» «Саламандра». Мои глаза совсем закрывались. «А еще?» донеслось до меня сквозь сон, и в это мгновение я вдруг поняла смысл пугающих строк. Встрепенулась, схватила свой стакан, допила то, что в нем было. Это оказалось так просто и так ужасно, и так... События сегодняшнего дня и ночи переплелись в канат, тянущийся из прошлого в будущее, связавший способность рассуждать здраво. Ловя только что найденный ответ, как кошка ловит ускользающую ленточку, я изо всех сил боролась со сном, но он оказался сильнее. Сквозь него я услышала, как чей-то голос зовет негромко. «Эвелин! Лин! Лин!» Почувствовала, как меня бережно подняли и понесли, а затем тепло заполнило сознание, а тьма укрыла от него реальность. Поднималась метель. Стоя у подножия горы, я смотрела, как ведущую на вершину дорогу постепенно затягивает снежной мглой. Сквозь нее еще проблескивали огни. Выше располагалось то ли поселение, то ли форт, какие-то строения, которые я не могла разглядеть. А еще там находился человек, которого я ждала. Я знала, что он непременно придет, но поднимающаяся буря вызывала тревожное томление. Еще не страх, но уже беспокойство. Еще не желание, но уже порыв. Еще не решение, но уже выбор. Я проснулась, зная, что выбор сделан. Но вот что именно я выбрала, вспомнить не смогла. Села в постели, комкая ткань на груди, и только тут обратила внимание, что спала полностью одетой. Лишь отороченные мехом зимние ботинки валялись рядом с кроватью. Снежная мгла из сна на миг застила взор, и я вспомнила поземку, дымками поднимавшуюся к небесам до самых краев, заполненным жутковатым сиянием синей луны. А затем одна за другой, как яркие детские кубики из коробки, посыпались воспоминания. Призрак за моей спиной, стремительный полет в смертельные объятия земли, искаженное криком лицо Дарча, ракочущий голос, просящий о помощи, стальная хватка старшего дознавателя, пыльная бутылка, слабеющий свет фонаря и неожиданная догадка. Догадка, которую я теперь не могла вспомнить. Застонав от разочарования и головной боли, я силой потерла виски и услышала. «Вот не ожидал, малышка, от кого угодно, кроме тебя». Голос звучал громом с небес, усиливая боль во сто крат. «Дедушка, умоляю, потише, моя голова сейчас лопнет». «Неудивительно». Бенедикт возник прямо передо мной. «Это ж надо столько выпить. Надо было тебя остановить еще там, в погребе». «Ты следил за мной?» Я коротко взглянула на него. Он выглядел довольным, будто наевшийся сливок кот, и отпираться не стал. «Приглядывал. Видишь ли, живым не стоит разгуливать под луной мертвецов. Это дурное время, когда случается всякое. Вот ты, например, чуть не погибла». Скинула на деда возмущенный взгляд, но он лишь пожал плечами и добавил. «А ведь я пытался тебя предупредить, малышка. Когда сказал, что здешние призраки не похожи ни на кого из живущих?» Вспомнила я. «Естественно, ведь драконы вымерли сотни лет назад. Могу я попросить тебя в следующий раз изъясняться более ясно?» Бенедикт хохотнул и исчез. «Однако, как удобно быть призраком, если не желаешь продолжать разговор?» Рука привычно потянулась к кнопке вызова горничной, но я вовремя спохватилась. Не стоит никому знать, что леди спала одетой. Могут подумать, что ночевала она не у себя. Спустя некоторое время, умывшись и переодевшись в ночную сорочку и халат, я все-таки нажала кнопку. Лили появилась быстро. Я поздоровалась, ощущая разочарование. Все-таки Амелия мне нравилась больше. «Напомни, пожалуйста, какие мероприятия подготовил на сегодня для гостей его сиятельства?» Попросила я, пока она накрывала легкий завтрак на столике у окна. «От этого будет зависеть, что я надену». «Надевайте самое красивое платье, что у вас есть, леди». Заговорщически подмигнула горничная. Я с удивлением посмотрела на нее. «Почему же? Вы разве не помните, что сегодня случится?» «Я вчера рано ушла спать». Нашлась я, судорожно соображая, что, видимо, в мое отсутствие что-то произошло. «Хозяин решил объявить наследника», — торжественно сообщила горничная. «Такое событие всегда большой праздник». «К чему спешка?» — изумилась я. «Граф еще крепок и телом, и разумом». «Не знаю», — пожала полными плечами Лили. «Быть может, дело в том, что в гостях у нас сейчас, почитай, все важные особы Рослинсберга. Их не надобно будет приглашать еще раз». «Так какое платье подготовить, леди Торч?» «Гранатовое», — раздался повелительный тон, и горничная поспешно присела в глубоком реверансе. В комнату вплыла бабуля. «Да, ваша светлость, уже бегу!» — воскликнула Лили и умчалась доставать платье. «Доброе утро, бабушка!» Я поднялась, чтобы поцеловать ее. «Плохо спала?» Она проницательно взглянула на меня. «Что-то бледненькое. Голова болит», — честно призналась я. «Выпьешь со мной чаю?» «Я уже выпила сама с собой, но и с тобой не откажусь», — улыбнулась бабушка и села за стол. «Положи платье на кровать, а нам принеси вторую чашку», — приказала я Лили, когда она появилась на пороге с одним из тех нарядов, которые заказала для меня бабушка перед поездкой. Надо ли говорить, что это платье было совершенно не в моем стиле, как и то, в котором я побывала на балу в честь дня рождения императрицы. Лили принесла еще одну чашку, разлила чай и ушла. Сделав первый глоток, я посмотрела на бабушку. «Горничная сказала, его сиятельство приняло решение объявить наследника сегодня?» «Надо признать, я удивлена». «Я тоже». Бабушка задумчиво покачала свою чашку, наблюдая за жидкостью в ней. «Но он напуган слухами про волка». «Урождённый Рослинс?» — изумилась я. «Напуган? Граф похож на человека, который не испугался бы и живого дракона». «Всё так», — кивнула бабушка. «Но, видишь ли, он не может себе простить того, как обошелся с Теобальдом. Считает, что тот из-за него покинул дом и сгинул на чужбине. И думает, что пресловутый волк — ничто иное, как дух Севера, который явился, чтобы отомстить. А что произошло между ним и Теобальдом, ты знаешь?» Чувствуя, как быстрее забилось сердце, спросила я. «У Теобальда был роман с простолюдинкой, такое часто случается». Эндрю не придавал ему большого значения до тех пор, пока сын не озвучил, что собирается жениться. Вот тут в ход пошло все: угрозы, шантаж. «Шантаж?» — заинтересовалась я. Эндрю пригрозил лишить сына наследства, если тот пойдет под венец против его воли. А тот заявил, что в таком случае ему наследство не понадобится, и наутро пропал. «Но откуда тебе известно об этом разговоре?» «Видишь ли, вчера...» «Мы играли не на деньги, а на желание», — усмехнулась бабушка. «Эндрю переживал, что я заберу все его золото, и предложил такой вариант, а я согласилась». «И снова выиграла», — догадалась я. «Именно. История исчезновения Тео всегда интересовала меня. Мне захотелось услышать ее из первых уст». «Так ты знала о его пропаже?» «Конечно», — снисходительно улыбнулась бабушка. «Эндрю писал об этом твоему деду». «А что осталось с девушкой?» «А вот это было для меня неожиданностью. Она живет здесь, в замке». «Кто она?» Слова вырвались невольно, но я могла бы и не спрашивать. Прекрасно помнила отчаяние сдавленных рыданий, едва слышимых из-за двери комнаты гувернантки, обвиненной Рэндольфом в смерти брата. Не зная, что за ним наблюдают, он был искренен в своих чувствах и говорил всерьез. В голове раздался щелчок, будто повернулся один из ключей в двери, ведущий к страшной тайне Рослинсов. Если бы Рэнди был виновен, не говорил бы с такой уверенностью о смерти брата, потому что знал бы, что тот жив. Я испытала истинное облегчение. Рэндольф был шалопутом и бабником, но не мерзавцем. Мы могли бы подружиться с ним, если бы я умела дружить с кем-то, кроме Бреннана. Гувернантка Гальфрида. Сообщила бабушка, отвлекая меня от мыслей. «Надо признать, она мила и хорошо образована. На месте Эндрю я пошла бы на мезальянс, дабы сохранить хорошее отношение с сыном». «Как это было с мамой?» Спросила я и тут же пожалела об этом. Выражение бабушкиного лица неуловимо изменилось, как будто капля жизни покинула его. Невесомая, незаметная. «Виола и Аврелий», — качнула головой бабушка, соглашаясь. «Дорогая, ты когда-нибудь задумывалась над тем, что такое любовь?» Я посмотрела на нее с изумлением. Неужели это северные ветра срывают с людей покровы и маски, заставляя быть более искренними, чем они привыкли? «Но наверняка задумывалась», — фыркнула бабушка и долила в свою чашку кипятка из бульётки. «Если рядом с другим человеком ты чувствуешь себя живой, значит, любишь. Если он чувствует тоже по отношению к тебе, значит, ты любима. Рядом с твоим отцом Виола оживала. Когда его не стало...» Бабушка сжала губы, запрещая себе завершить фразу, но я поняла, почувствовала. И сердце сжалось от боли и желания узнать ту, другую Виолу. Женщину, способную смеяться так счастливо только на старых фотографиях. «Что-то мы заболтались, а между тем тебе пора собираться, Эвелин. Эндрю объявит наследника ровно в полдень, не минутой позже, и мы обе должны быть там». «Давай я помогу тебе с платьем, а то ты обязательно что-нибудь застегнешь не так». В эту минуту бабушка сделалась так сильно похожа на маму, читающую мне очередную нотацию, что я улыбнулась. Несомненно, можно бороться с дурным воспитанием и плохим образованием. Однако совершенно бесполезно бороться с кровным родством. Оно все равно окажется сильнее, ведь по эту сторону только мы, а по ту череда твоих замечательных родственников. Бальный зал сегодня выглядел совершенно по-другому. Шитые золотом занавеси в его дальнем конце были отдернуты, открывая взором подобие трона на возвышении, расположенном под гербом рослинцев и чередой стягов на стене. Гости толпились в некотором отдалении от пока пустующего кресла, переглядываясь и перешептываясь. Ни виновников торжества, ни графини видно не было. Когда мы вошли, толпа раздалась в стороны, освобождая путь ее светлости герцогини Варальберг в роскошном пурпурном платье и ювелирном комплекте из алмазов и рубинов. Я шла позади в том самом гранатовом наряде, который бабушка выбрала для меня, как и колье из насыщенно красных гранатов и почти прозрачных золотистых топазов. Мы обе походили на розы, прямые, яркие и пышные. Надо ли говорить, что наши платья были здесь самыми роскошными? И надо ли говорить, что я предпочла бы исчезнуть как призрак, лишь бы не становиться мишенью для всех этих любопытных и завистливых взглядов? Но бабушка считала иначе. Стоящие у входа в залу большие напольные часы пробили полдень спустя пару минут после нашего появления. Толпа заволновалась и стихла, как гонимая ветром к берегу волна, неожиданно легшая в штиль. Минуты напряженного ожидания шли, но его сиятельство не появлялся. Стоящий у возвышения поверенный графа выглядел обеспокоенным. «Может быть, что-то случилось?» Услышала я шепоток в толпе и невольно покосилась на бабушку. Она выглядела как обычно, но я слишком хорошо ее знала и поняла, что невозмутимость — лишь маска. «Ты не посмеешь!» Вдруг раздался крик, больше похожий на рев разъяренного медведя. «Еще как посмею!» — отвечал молодой, звенящий от напряжения голос, в котором я узнала голос Рэнди. «Ты не посчитался с желаниями Андрония и Теобальда, отец. Но мое тебе придется принять во внимание». Двери распахнулись с таким треском, будто их пытались вышибить. В залу ворвался Рэндальф Рич, пронесся к возвышению с троном, поднялся на пару ступеней и зычно прокричал. «Будучи в здравом уме и доброй памяти, при свидетельстве всех этих приглашенных господ, я сообщаю, что отказываюсь принять наследство его сиятельства графа Эндрю Рича, урожденного рослинца, моего отца, поскольку не считаю себя способным к управлению нашими землями. Я все сказал». Он сбежал со ступеней, но вынужден был остановиться, потому что вошедший следом за ним граф преградил ему путь. «Твои слова ничего не стоят против моей воли, сын», — отчеканил граф. «Ты вернешься на свое место и примешь наследство». «Нет, отец», — качнул лохматой головой Рэнди. «После пропажи Тео я старался быть хорошим сыном, но я не хочу делать то, к чему не лежит душа». «Думаю, мой брат Гальфред, несмотря на юные годы, справится с управлением провинцией куда лучше меня». «Прокляну!» — прохрипел его сиятельство. «Проклинай! Я ухожу, дабы не злить тебя еще больше!» Невесело усмехнулся Рэндальф и пошел прочь. «Вернись сейчас же! Остановите его кто-нибудь!» Повинуясь приказу графа, стоящие по обеим сторонам двери стражники бросились к Рэндальфу, однако он легко раскидал их и выбежал прочь. Послышались шаги на лестнице и крик «Коня мне!». Гости в едином порыве хлынули к окнам. Удивительно, но бабушка была первой, приникшей к оконному стеклу, а мне пришлось приникнуть рядом, поскольку она крепко держала меня за руку. Я увидела, что Рэндальф одним прыжком вскакивает в седло подведенного слугой вороного жеребца, посылает коня с места в галоп. Взвихренный ударами копытами снег еще не осел, как из толпы раздался женский крик. На аллею, уходящую прочь от крыльца, из кустов выскользнула огромная черная тень, заставив лошадь шарахнуться в сторону. Мощный прыжок зверя, и Рэнди покатился по земле, а конь в ужасе умчался прочь. Вооруженные до зубов стражники уже бежали туда, вопя так, что птицы из окрестных лесов поднялись в воздух. Что-то заставило меня оглянуться. Граф Рич застыл у ступенек, ведущих к трону, одной рукой прикрывая горло, словно не давая вырваться крику, а другую протягивая к окну в порыве удержать сына. А у входа рядом с часами замерла Клементина. В это мгновение она была красива, как никогда, красотой злой, отчаянной и бесстрашной. На ее лице играло ничем не прикрытое торжество. «Жив!» — закричал кто-то в толпе. «Он жив!» Обе руки графа в ту же секунду упали, а сам он покачнулся и рухнул бы, если бы не поверенный, оказавшийся к нему ближе всего. Гости, как один, бросились к выходу из залы. Бабушка подождала, когда толпа схлынет, и последовала за ними, все еще держа меня за руку. Когда мы оказались на крыльце, Рэндальф уже подходил к замку, окруженный стражей. С ним все было в порядке, лишь кровоточила ободранная о снег щека. «Карл?» — негромко произнесла бабушка, и я с удивлением увидела рядом доктора Карвера, который поспешил к Рэнди со словами: «Позвольте, я вас осмотрю, молодой человек». Однако тот отмахнулся и легко взбежал по лестнице, оказавшись лицом к лицу с отцом, которого поддерживали под руки поверенный и один из гостей. С мгновения они смотрели друг на друга, а затем молча обнялись и застыли. И вместе с ними застыл воздух, замерли летящие снежинки, утихли звуки ветра. «Я не передумаю, отец, прости», — произнес спустя некоторое время Рэндальф, отстраняясь. «А сейчас позволь, я отправлюсь в Краале и подниму народ на охоту. Сообща, мы загоним и убьем эту тварь, чем бы оно там ни было. Иди, сын», — хрипло произнес граф, развернулся и скрылся в замке. Замерзшие гости потянулись за ним. Я снова посмотрела на то место, где волк выскочил из кустов, и вдруг заметила Дарча. «Странно, я не приметила его в толпе. Пойду поддержу Эндрю», — сказала бабушка. «Эвелин, не вздумай покидать замок». «Вернусь к себе», — кивнула я. И не обманула. Действительно отправилась в свои покои, где накинула пальто и теплую шаль, переобулась, а затем вновь поспешила на улицу. Когда я подошла, старший дознаватель все еще был там. Запрокинув голову, смотрел на небо, будто надеялся найти зверя среди низких облаков. «Зачем вы пришли, леди Торч? Это может быть опасным», — буднично произнес он, даже не оглянувшись на мои тихие шаги. «Вы его видели?» Не обращая на его слова внимания, спросила я, останавливаясь рядом. «Не видел», — дернул уголком рта Дарч. «И мне это не нравится». «Мне здесь многое не нравится, леди, но ничего не поделаешь». «И оно мне не нравится». Я вдруг ясно вспомнила голос и интонацию. О чем он говорил там в винном погребе, где пахло сыростью и слабо светил фонарь, порождая в покрытых пылью бутылочных телах призрачные души отблесков. «Это странное место», — повторила я слова деда. «Здесь все не то, чем кажется. Люди похожи на призраков, а призраки не похожи ни на кого из живущих». Цитата. Дарч наконец взглянул на меня. «Неважно». Качнула головой я и направилась туда, откуда появился зверь, которого считают крайне опасным. «Но я-то знаю правду. Почему Теобальд напал на брата на глазах у всех, так близко от замка? Зачем пошел на неоправданный риск? Если этому есть причина, она должна быть очень серьезной. Остановившись около крупных волчьих следов, в этом месте зверь выскочил из кустов, чтобы сбить Рэнди с седла. Я огляделась и вдруг увидела призрака убитого конюха. Он замер, полускрытый стволом раскидистого дуба, одного из немногих украшавших эту часть парка. Для того, чтобы подойти к нему, мне пришлось сойти с аллеи в снег. Спустя мгновение я услышала голос Дарча за спиной. «Куда это вы собрались, леди, позвольте спросить?» «Мне нужно вон к тому дереву», — пояснила я, чувствуя, как снег проваливается под ногами и забивается в голенище ботинок. «Я вижу там призрака и хочу понять, что ему нужно». «Вот даже как!» — пробормотал Дарчи, и не успела я оглянуться, как он подхватил меня на руки и понес в указанном направлении. «Не прощу себе, если вы, набрав снега в обувь, простудитесь, Эвелин», — пояснил он в ответ на негодующий взгляд. Возмущение улеглось, едва он назвал мое имя, случайно или намеренно опустив обращение «леди». Но я не успела ни оценить момент, ни даже отругать себя за излишнюю романтичность, потому что Дарч вдруг отпустил меня и бросился к дубу с такой быстротой, что я решила, он увидел зверя, после чего испугалась из-за того и за другого. Однако, проследив взглядом за дознавателем, я увидела, что он остановился у дерева, внимательно что-то разглядывая. Призрака слуги видно не было. Снег здесь лежал плотнее, чем у дорожки, поэтому я добралась до места довольно быстро. Честно говоря, я уже устала возмущаться поведением Дарча, и мне просто хотелось понять, что же его так заинтересовало. «А ваш призрак не промах», — услышав, что я подхожу, произнес он. «Теперь все стало еще интереснее». «Во-первых, это не мой призрак», — фыркнула я, подходя и останавливаясь рядом. «Во-вторых, что вы имеете в...» Я потрясенно замолчала. Из древесного ствола торчал арбалетный болт, наконечник которого глубоко ушел в дерево. «Как вы считаете, леди, откуда стреляли?» Покосившись на меня, спросил Дарч. Протянув руку, указала в ту сторону, откуда мы пришли. С той же стороны аллеи зверь выпрыгнул из кустов, чтобы сбить с седла человека, которому предназначалась эта маленькая шустрая смерть. Старший дознаватель согласно кивнул, обхватив болт ладонью, выдернул с легкостью, будто иголку из подушечки для булавок. Внимательно оглядел со всех сторон. Я молча ждала. «Подобными арбалетами вооружены графские стражники», — Дарч посмотрел на меня. «Как думаете, есть у Рэндальфа враги среди них?» «Вряд ли», — ответила я, вспоминая моменты, когда видела Рэнди вместе со стражей. «Мне кажется, они все до единого преданы ему, как и его отцу. Проверим». Бросил Дарч, убрал болт в карман, развернулся ко мне и снова подхватил на руки. «Передайте благодарность от имперского сыска вашему призраку, леди Торч. Он случайно не может указать на того, кто стрелял?» Это сильно облегчило бы дело. Иронично равнодушный тон вывел меня из себя. «Он не станет этого делать». Ровно ответила я, когда старший дознаватель посмотрел на меня с интересом, добавила, не отказывая себе в удовольствии использовать мстительную нотку. «Иначе зачем нужен имперский сыск?» В серо-стальных глазах вспыхнули смешливые искры, так не сочетающиеся с равнодушным выражением лица. Дарч промолчал, видимо, чтобы не сказать лишнего. На аллее он поставил меня на ноги и спустился с утоптанного снега в глубокий рыхлый по ее другую сторону. «Я с вами!» — воскликнула я, устав от молчания и желая отправиться на поиски коварного стрелка. «Даже не думайте!» — не оборачиваясь, приказал он. «Нет, это решительно невозможно!» — фыркнув, словно разъяренная кошка, позволяла я себе это исключительно редко. Я сошла с аллеи, чтобы вновь по колено оказаться в снегу. Я старалась ступать в оставленные Дарчем следы, но, увы, его шаги были шире моих, и я скоро ощутила, что промокшие ноги начали замерзать. «Вы несносны и избалованы, леди Торч», — раздалось над самым моим ухом, и я чуть было не вскрикнула от неожиданности. Старший дознаватель вышел из густой поросли молодых елей справа и поманил меня. «Идите сюда». Я бы хотела сказать в ответ, что еще не встречала такого невоспитанного эгоиста, как он, но позабыла об этом, едва шагнула вперед. Глазам открылась утоптанная площадка между елями. В просвет хорошо просматривалась аллея, особенно то место, где зверь напал на Рэндальфа. Вот только звериных следов здесь не было, а человечьи были. Чужие на площадке и следы Дарча вокруг нее. «Он же не мог улететь», — вырвалось у меня. «Совершенно верно, леди. Он откуда-то пришел и куда-то ушел. Но следов нет. Или он улетел, или использовал магию». Я с досадой отвела взгляд. И как сама не догадалась, простейший климатический свиток с заклинанием ветра нужной силы и снег скроет все. Никто не узнает, что Рэндальф Рич, урожденный Рослинс, был на волоске от смерти. Не той, которую все видели в обличии черной тени, выпрыгнувшей из кустов. Вспомнив, с какой яростью Рэндальф сказал отцу: «Позволь, я отправлюсь в Краале, подниму народ на охоту, сообща мы загоним и убьем эту тварь, чем бы оно там ни было», я похолодела. «Боже мой, Рэндальф готовит облаву на собственного брата, который только что спас ему жизнь. У Тео не будет шанса спастись. Что же делать?» «Что с вами?» Дарч смотрел на меня, и от его пронзительного взгляда становилось не по себе. Решение пришло внезапно. У меня были веские основания верить в приверженность старшего дознавателя закону, как и в его склонность к нетривиальным решениям. «Я понятия не имею, кто стрелял в Рэнди», — волнуясь, произнесла я, «но нужно срочно спасать того, кто спас его. Вы мне поможете?» «С удовольствием узнаю, с кем имел честь познакомиться в Варальберге», — протянул Дарч, давая понять, что вовсе не забыл ту ночь, когда Теобальд в облике волка спас меня от свихнувшегося виконта Ревина. Затем он шагнул ко мне, вытащил из снега и понес в сторону аллеи, пробормотав: «Это становится традицией». До ступеней, ведущих в замок, он не произнес ни слова и только там заговорил со мной тоном, не терпящим возражений: «Сейчас вы вернетесь в свои покои, леди Эвелин, и примите все меры к тому, чтобы не заболеть. Я загляну к вам через час». Глядя, как он поднимается по ступеням, прямой как магический жезл и такой же опасный, я поняла, что приняла верное решение. Мне не под силам спасти Тео сразу от двух опасностей, одна из которых поджидает его в замке, а другая надвигается из города, возглавляемая Рэндальфом. Но я сделаю, что смогу. Больше ждать нельзя, нужно действовать. В моей гостиной царила тишина. Бабушка, сидящая в кресле у окна, взирала на меня с таким изумлением, какое я видела у нее впервые за всю жизнь. Доктор Карвер, которого я пригласила заглянуть ко мне вместе с ней ко времени, назначенному Дарчем, привычно поигрывал часами на цепочке, но видно было, что он изумлен не менее бабушки. И лишь Демьен Дарч не казался удивленным. Похоже, нечто подобное он и ожидал. «Призраки, теперь еще и оборотни», — пробормотала наконец бабушка. «Дорогая моя, ты, несомненно, Кевинс, но это уже ни в какие ворота не лезет. Почему ты не рассказала мне раньше?» «Я обещала Теобальду Ричу держать все в тайне», — виновато улыбнулась я. «Но если Рэндальф сделает то, что собирается, Тео окажется в ловушке. Его могут убить еще до того, как он обернется в человека. Я собираюсь не допустить этого». Бабушка взглянула на доктора Карвера. «Теоретически такое возможно», — тут же ответил он на ее невысказанный вопрос. «В студенческие годы я увлекался подобным, поскольку всерьез выбирал, кем стать, алхимиком или целителем. Также меня интересовала ускоренная регенерация, которой обладали оборотни. Я мечтал овладеть ею, дабы применять в своей практике. Рецептами зелий древнего Норафинда, дошедшими до наших дней, пользуются и сейчас. Да, многие ингредиенты утеряны, но подобрать замену вполне реально. Можно предположить, что тот, кто подлил Теобальду зелье, не планировал временного эффекта. А это значит, что какому-то из ингредиентов не удалось подобрать полноценной замены. Как вы считаете, господин старший дознаватель?» «Если это так, значит, рецепт действительно древний», — кивнул Дарч. «Несомненно одно, зелье Рич получил от кого-то из обитателей замка. И едва он вернулся, этот некто убил невинного человека и устроил все таким образом, чтобы подставить именно того зверя, в которого Теобальд оборачивается. Пришла моя очередь смотреть на Дарча с изумлением. Я считала, что некто разделался со слугой по личным мотивам, обставив все это как нападение волка с тем, чтобы снять с себя подозрения. Но дознаватель перевернул мою версию с ног на голову. Его предположение не звучало невозможным, ведь человек, желающий убрать Тео из замка, до сих пор жил в нем и стремился сделать все, чтобы история оборотня не вышла на свет». Дарч вдруг взлохматил волосы таким непохожим на себя жестом и проговорил: «Подождите-ка, Теобальд Рич должен был наследовать отцу, и его, скажем так, отравили. Сегодня граф объявляет наследником Рэндальфа, и в него стреляют из арбалета». «Что?» — в один голос воскликнули бабушка и доктор. «Это правда», — подала голос я. «Мы нашли арбалетный болт в стволе дерева и место, откуда стреляли. Теобальд спас брата, выскочив из кустов в облике зверя и сбив его с седла». «Ты отходила так далеко от замка?» — охнула бабушка. «Ох, Эвелин!» «Ваша светлость, леди была со мной», — непривычно мягко произнес Дарч, и в моем сердце что-то отозвалось на эти слова. «Если ей угрожала опасность, то только простыть на холодном ветру». Бабушка отвернулась и украдкой вытерла глаза. «Мне было ужасно стыдно за свой обман, но участь Теобальда заботила меня сильнее. Что же нам делать?» — спросила я у всех троих сразу. «Смотрите, там дым». Бабушка внезапно встала и приникла к окну. «Что это?» Подошедший доктор коротко глянул в указанном направлении и быстро вышел из комнаты со словами: «Я сейчас все узнаю». «Боюсь, это означает, что времени у нас уже нет», — пробормотал Дарч. Вернувшийся спустя некоторое время доктор подтвердил его опасения. Дымы, поднявшиеся со стороны Крааля, означали, что облава вышла из города и движется по направлению к замку. Вот тут я по-настоящему испугалась. Нельзя было допустить, чтобы благородный и мужественный Теобальд Рич попал в ловушку, которую чужими руками устроил человек, давно мечтающий его убить. Я готова была выбежать из замка и поспешить в лес, чтобы предупредить Тео об опасности, если бы не понимала, как это глупо. Осознав свою пылкость, я постаралась взять себя в руки. Теобальд в человеческом обличии не мог не нравиться женщинам. Я была в их числе, это следовало признать. Однако поцелуи этого странного Дарча, если не перечеркивали остальные симпатии, то значительно их ослабляли. И вообще я не о том думаю. Нужно думать, как спасти Тео. В раздумьях я теребила свою поясную сумочку и вдруг ощутила под пальцами гладкий кабошон родового перстня Рослинсов. Решение было неожиданным, но я понимала, что другого выхода нет. «Я расскажу все его сиятельству», — сказала я. Остальные дружно посмотрели на меня. «А если он тебе не поверит, дорогая?» — спросила бабушка. Адарч добавил: «Это плохая идея, леди Эвелин». «Почему же?» — возразила я. Если вы предадите историю о глазке, злодей затаится, чтобы нанести удар тогда, когда никто не ждет. К сожалению, старший дознаватель был прав. Я отвела взгляд и вдруг заметила белёсый туман, показавшийся у дальней стены комнаты и тут же исчезнувший. «Вот он, выход. Тео должен стать призраком. А если никто, кроме графа, не узнает правды?» Я посмотрела на Дарча. «Неужели в древнем замке властителя крупнейшей северной провинции Норафинда не найдется потайных комнат, о которых неизвестно никому, кроме владельца?» Бабушка и доктор Карвер переглянулись. «Эвелин права!» — воскликнула бабушка. «В здешних подземельях должен быть настоящий лабиринт, в котором можно целого дракона спрятать, не то что какого-то там оборотня». На холёном лице Дарча не отразилось ни единой эмоции, но я была уверена в его недовольстве. Подойдя, поцеловала бабушку. «Ты сможешь сходить со мной к графу прямо сейчас? Если я пойду одна, это вызовет ненужные вопросы». Она с готовностью поднялась. «Конечно, дорогая, но мне бы хотелось, чтобы доктор сопроводил нас. А мне бы хотелось, чтобы с нами отправился господин Дарч, раз речь идет о преступлении». Тонко улыбнулся Карвер. Я мысленно схватилась за голову. Его сиятельство мы нашли не сразу. В кабинете было пусто, в личных покоях тоже. Встреченный нами слуга сообщил, что граф наблюдает за происходящим с одной из башен замка и проводил нас туда. Одной из оказалась та самая башня, с которой я следила за луной мертвецов. Его сиятельство, к моему величайшему облегчению, находился в одиночестве, и я его понимала. Он не желал выказывать эмоций, ведь эта охота значила для него слишком много. «Оставьте нас», — приказала слуге бабушка, и тот поспешно ретировался. Рослин обернулся. В его лице мелькнуло раздражение. Впрочем, увидев бабушку, он оттаял. «Бета, ты пришла поддержать меня», — проворчал он. «Могла бы сделать это без свиты». «Дорогой мой, тебе стоит выслушать мою внучку прямо сейчас». Качнула головой бабушка, но была не так понята. «Я рад, леди Эвелин, что вы сделали правильный выбор», — кинув на меня короткий взгляд, сообщил граф. «Из вас и Рэнди получится славная пара, но давайте вернемся к этому разговору позже». Стоящий рядом со мной Дарч издал странный звук, словно подавился. Я покосилась на него и увидела, как он прямо-таки сверлит меня взглядом. «Что это с ним? Боюсь, у нас нет времени ждать», — подала я голос. «Так не терпится выйти замуж?» — раздраженно фыркнул граф. Я мешала ему сосредоточиться на облаве. «Это не займет много времени, леди Эвелин. Рэнди будет в вашем полном распоряжении, как только убьет собственного брата». Холодно закончила я, никогда не терпела фривольности. «Что?» — переспросил граф, поворачиваясь. «В эту самую минуту ваш сын Рэндальф пытается загнать и убить своего старшего брата Теобальда Рича, урожденного Рослинса, которого чья-то злая воля превратила в зверя». Отчеканила я, глядя в его глаза цвета бутылочного стекла. «Только в вашей власти спасти его сейчас, в каком бы образе он ни был». «Что вы несете?» — осипшим голосом произнес он. «Что вообще здесь происходит?» Ощущая направленные на меня взгляды, я достала из сумочки перстень и протянула графу. «Узнаете эту вещь, ваше сиятельство?» Он отпрянул с такой силой, что едва не вывалился за парапет. Но, оказавшийся рядом в одно мгновение Дарч, крепко ухватил его за плечи. Я прекрасно помнила о возникшем у нас с Брэном в библиотеке предположении о виновности графа в гибели старших сыновей. И сейчас, при взгляде на его искаженное лицо, подозрение вспыхнуло с новой силой, но менять что-либо было уже поздно. «Откуда оно у вас?» Протягивая руки ко мне так, будто увидел призрака, воскликнул Рослинс. «Ради всего святого, откуда?» «Ваш сын Теобальд просил моей помощи, и вот я здесь», — ответила я. «Мы познакомились случайно. Он в облике зверя попал в капкан неподалеку от нашего поместья в Варальберге. Пытаясь вылечить его раны, я узнала, что ночью зверь становится человеком, вашим сыном Теобальдом. Он рассказал мне о произошедшем в этом замке 10 лет назад, как он после ужина, вернувшись в свои покои, потерял память и очнулся уже в обличье волка, как бежал, куда глаза глядят, как странствовал, позабыв о том, что когда-то был человеком. Он вернулся в родные края, чтобы найти того, кто сотворил с ним это ужасное зло. Но зло оказалось проворнее, и вот уже облава приближается к замку, загоняя Теобальда в ловушку. На дворе день, ваше сиятельство, и он не сможет обернуться человеком, даже если очень захочет. Даже тогда, когда родной брат Рэндальф вонзит в него клинок. После бабушка сказала мне, что я была очень литературна. Возможно, я действительно говорила непозволительно горячо для урожденной Кевинс, Но время было на исходе, наделяя Теобальда последними мгновениями жизни, и мне хотелось как донести это до старшего Рослинса, так и убедиться в том, что зло, о котором я говорю, не он сам. С лица его сиятельства схлынула кровь. Теперь он походил на призрака старика, чья душа только воспарила со смертного ложа. И выглядел так плохо, что доктор Карвер, подойдя, заставил его сделать несколько вдохов из фиала, который достал из кармана своего сюртука. Помощь доктора была как нельзя кстати. Зелье прояснило сознание графа, я поняла это потому, как он посмотрел на меня. Ни тени изумления или растерянности не было в его взгляде. Это был взгляд человека, который привык действовать быстро и решительно. Взгляд урожденного Рослинса, властелина этих земель. «Что я могу сделать для сына?» — коротко спросил он. «Спрятать Теобальда в замке так, чтобы никто, кроме здесь присутствующих, не знал об этом, и позволить событиям развиваться своим чередом», — подал голос Дарч. «Судя по происходящему, преступник ждет возможности взять реванш». «Я готов», — кивнул граф. «Но где он? Где мой Тео?» «И действительно, дорогая, как ты собираешься найти его в непролазной чаще?» — изумилась бабушка. «Мне потребуется выйти в парк», — не вдаваясь в подробности, ответила я. «Нужно, чтобы вы ждали нас в каком-то потайном месте, откуда можно войти в замок незамеченным. С нужной стороны замка, в парке, есть грот со скульптурой лесной нимфы. Знаете, где это?» — просил граф. «Внутри скрыт один из потайных входов». Я кивнула, потому что в памяти звучало: «Я найду вас сам, просто заведите привычку вечером выходить в парк с южной стороны замка. Ориентиром послужит грот, отмеченный скульптурой лесной нимфы». Неужели Тео намеревался проникнуть в замок самостоятельно? «Воистину, это было бы большим злом, чем то, что происходит сейчас». «Я знаю», — сказал Дарч. «Леди Торч, я пойду с вами». «Но...» — попыталась возразить я, но вмешалась бабушка. «Эвелин, он идет с тобой», — сказала она тем тоном, которому не следовало перечить ни при каких обстоятельствах. «Тогда что же мы стоим?» — воскликнул граф. «Идем!» Мы гуськом спустились с башни. Я ощутила сожаление, когда люк оказался наверху, потому что за ним однажды я коснулась величайшего чуда. Или это величайшее чудо коснулось меня, спасая от падения? Показалось ли мне, или потусторонняя стылость действительно тронула холодными пальцами затылок? «Роза!» — мысленно позвала я. «Мне нужна твоя помощь. Явись!» Пока мы шли пустынными коридорами, ощущение, что пронзительный взгляд следит за мной, не покидало. Я была уверена, что это она, Роза. Если я была нужна ей, она должна была понимать, что и сама может однажды пригодиться мне. Этот час настал. Мы с Дарчем выждали, пока мимо прошел патруль, и за его спинами прокрались в заросли заснеженных кустов. Старший дознаватель, цепко ухватив меня за руку, уверенно повел, точнее, потащил куда-то вправо. Было тихо. Лишь единожды раздался шум крыльев. Подняв глаза, я увидела ворона, взлетающего с верхушки ели, и остановилась так резко, что дознаватель невольно дернул меня за руку. Надо признать, довольно болезненно. Дарч тут же обернулся и посмотрел на меня. И мне стало как-то не по себе от его взгляда. Показалось, что он читает мои мысли, как открытую книгу. С трудом отведя взгляд, я вытащила пальцы из его и замахала руками, привлекая внимание птицы. Вот будет номер, если это не Гарольд, а самый обычный ворон, каких полно в этих лесах. Старший дознаватель молча наблюдал за мной. Похоже, он уже привык ожидать от меня чего угодно. Мимо пронеслась черная тень, издала резкий хлопок крыльями, и вот уже птица сидит на нижней ветке ели, повернув голову на бок и разглядывая меня блестящим глазом. «Гарольд?» — спросила я, боясь ошибиться и чувствуя себя глупо под взглядом Демьена Дарча. Ворон согласно кивнул и заворчал. «Мне нужно знать, где сейчас находится волк, облава на которого движется от Крааля. Ты его ни с кем не перепутаешь, он значительно крупнее обычного». Ворон стрельнул глазом в Дарча, на лице которого застыло такое выражение, будто с ним заговорила каждая из снежинок, упавшая на лацкан его сюртука, взмахнул крыльями и поднялся в воздух. Когда он исчез за верхушками заснеженных елей, я посмотрела на спутника. Невразумительно промычал он. «А... в смысле, теперь мы можем идти дальше?» Я кивнула и первой протянула ему руку. Мы вновь двинулись вперед среди сказочно заснеженных деревьев и кустов и спустя некоторое время вышли на аллею в лабиринте растений. Отсюда уже видны были нимфы и яркие, будто капли крови, листья засохшего вьюна, скрывавшего вход в грот. За ними в глубине нетерпеливо мерцала призрачная сущность. Роза пришла на мой зов. «Останьтесь здесь, пожалуйста», — попросила я Дарча перед тем, как войти. «Собираетесь привлечь к поискам еще и призраков?» — догадался дознаватель. Я кивнула. Однако прежде чем позволить мне шагнуть в полумрак, Дарч вошел в грот сам, огляделся и поманил меня. «Заходите, леди. Здесь безопасно, а я буду у входа». Розу он, естественно, видеть не мог, а вот я видела ее отчетливо и в очередной раз поразилась вызывающей силе ее красоты. Глаза призрака, походившие на затянутые тьмой раны, добавляли жути, но не делали ее менее красивой. «Ты звала?» — требовательно спросила привидение. «В этом лесу идет охота на зверя, который зверем не является». Не теряя времени, заговорила я. «Это человек, и ты должна его знать. Его имя Теобальд Трич, урождённый Рослинс». Роза вскинула голову, она знала его. «Смерть идет за ним по пятам», — отчеканила она. «Я не могу встать у нее на пути. Никто из нас не может». «Знаю и прошу о другом. В вашем присутствии люди ощущают необъяснимый ужас и стремятся быстрее покинуть место встречи. Мне нужно, чтобы ты заставила Теобальда прийти сюда». Какое-то время призрак смотрел на меня молча, а затем уточнил. «Загнала?» «Можно сказать и так», — пожала плечами я. «Я могу рассчитывать на твою помощь». «А я могу рассчитывать на твою?» Она встряхнула призрачными локонами. «Когда ты поможешь им?» «Сначала я должна понять, как. И только потом смогу ответить на твой вопрос». Стараясь не раздражаться, ответила я, хотя буквально физически ощущала, как время уходит сквозь пальцы, словно песок великой пустыни, скрывающий мифический город драконов. «Как я могу помочь им? Чем? Моих сил не хватит, чтобы упокоить все эти души». Ответом мне был смех. Ужасающий, сковывающий по рукам и ногам, чудовищный хохот существа, чей дух прошел галереи столетий, не задерживаясь ни в одном из них и воспринимая их сном без начала и конца. «Их нельзя упокоить, смешная ты девочка», — сквозь смех проговорил призрак. «Они суть, основа этого мира. Не станет их, не станет и его. Но если ты не поможешь, они уничтожат его, оставив бесконечное пепелище». К моему величайшему сожалению, хлопанье крыльев прервало ее речь. В грот влетел Гарольд и опустился на каменный пол, с интересом разглядывая призрака. Замолчав, Роза изумленно возрилась на него. «Я нашел зверя!» — прокаркала птица и раздулась от собственной важности. «Я покажу!» «Следуй за вороном. Он приведет тебя к Теобальду!» Мой голос дрогнул. «Я сделаю для драконов, что смогу, но умоляю, поспеши!» Птица смешно подпрыгнула и вылетела из грота, едва не задев крылом заглядывающего внутрь Дарча. Роза метнулась за ним, теряя понятный облик, а я с надеждой смотрела им вслед. Только что в разговоре призрак упомянул нечто важное, но я была слишком взбудоражена, чтобы понять истинный смысл ее слов. «Дикая охота началась?» — уточнил старший дознаватель, входя. «Дикая охота?» — машинально переспросила я. «Ну, вы же натравили призраков на несчастного оборотня». «Только одного?» — пожала плечами я. «Она очень сильна. Сильнее многих встреченных мной ранее. Возможно, потому что она древнее их всех». «Да что вы говорите?» — сказал Дар, чем мне показалось, что это ирония. «И что же нам теперь делать?» «Ждать». Я огляделась и увидела каменную скамью в нише стены. Подойдя, я опустилась на нее и устало прикрыла веки. Слишком много событий за короткий срок, а Роза еще хочет, чтобы я, сама не зная как, помогла легиону призрачных ящеров. «О чем вы сейчас думаете?» — спустя некоторое время спросил Дарч. Открыв глаза, я увидела, как он меряет пространство грота длинными шагами. «Жалею, что не умею превращаться в птицу», — качнула головой я. «Это не мешает вам с ними разговаривать, а им понимать вас?» Старший дознаватель остановился напротив. «Как это возможно? Какое-то заклинание, которого я не знаю?» Я невольно улыбнулась его самонадеянности и спросила. «А вам известны все заклинания, старший дознаватель?» «Большинство», — не моргнув глазом, ответил он. «В моей работе приходится постоянно с ними сталкиваться». «Так вы не ответили про птицу. Кто она? Что она?» «Я и сама не знаю». Вздохнула я и похолодела. Из-за спины Дарча раздался низкий рык. Старший дознаватель, где стоял, там и подпрыгнул. Мягко и высоко, будто кот. И в прыжке умудрился развернуться лицом к источнику звука. Приземлившись, он выпрямился, закрывая меня собой. Но я обошла его, чтобы посмотреть в полные ярости зеленые глаза щерящегося хищника. Припадая на лапы, волк делал выпады в нашу сторону. Его бока ходили ходуном, а с клыков капала слюна. «Теобальд Трич, урождённый Рослинс», — «Это я, Эвелин!» Стараясь, чтобы голос не дрожал, произнесла я. «Я вылечила тебя в Варальберге, помнишь? Ты попал в капкан маркиза Кендрика и раненый бежал, пока не упал от потери крови. Сейчас ты снова бежишь, но тебя догонят и убьют, если ты не доверишься мне». «Теобальд! Тео!» При звуках моего голоса зверь перестал рычать и навострил уши, а, услышав имя, посмотрел мне прямо в глаза. В глубине его зрачков не было ничего человеческого, но я знала, чувствовала, что услышано, и протянула руку, в которую волк ткнулся горячим носом. «Я спрячу тебя от погони», — уже тише произнесла я. «Здесь должен быть тайный вход в замок. Ты вспомнишь его?» Зверь огляделся и уверенно подошел к ржавому факельному кольцу, торчащему из стены рядом со скамейкой. «Позвольте-ка мне», — пробормотал старший дознаватель, без страха шагнул к волку, обхватил кольцо и подергал в разные стороны. На одно из движений грот отозвался скрежетом, шедшим из-под скамейки. Она ушла в стену, открывая ведущие вниз ступени. «Не знаю, какой из двух зол выбрать», — Дарч задумчиво смотрел в темнеющий проем. «Пропустить леди вперед в неведомое или оставить позади, наедине с самым большим волком из всех, кого я видел?» «Ты знаешь дорогу, Тео», — шепнула я в мохнатое ухо. «Веди». Зверь скользнул в открывшийся проход. Дарч тоже спустился на пару ступенек вниз, затем обернулся и протянул мне руку. Не поднимая на него глаз, я коснулась пальцами его ладони и вдруг подумала, что с этим человеком пойду куда угодно, и даже оказавшись в аду, буду чувствовать себя в безопасности. Ощущая его внимательный взгляд, но не желая отвечать на него, дабы не выдать своих чувств, я оглянулась. У входа в грот неподвижно висел призрак. Роза провожала нас взглядом глаз, которых не существовало, в путь, конца которого мы не видели.